Относительно внедрения картофеля на Руси. Как известно, советская власть умела хорошо расправляться не только с врагами или невиновными, но и с теми, кто верно ей служил. Так после смерти Маяковского его совершенно перестали печатать. Люди, которые при жизни ненавидели его, сидели на тех же местах и как могли старались, чтобы исчезла сама память о поэте. Сочинения выходили медленно и очень маленьким тиражом. Статьи о Маяковском не печатали, чтение его стихов с эстрады не поощрялось. Конечно, для всех, кто знал и любил поэта, все это было очень горько. Л.Ю. тщетно стучалась в каменную бюрократическую стену и, не видя другого выхода, обратилась к Сталину. «После смерти Маяковского, — писала Лилия Юрьевна Брик, — все дела, связанные с изданием его стихов и увековечием его памяти, сосредоточились у меня. У меня весь его архив, черновики, записные книжки, рукописи, все его вещи. Я редактирую его издания. Ко мне обращаются за материалами, сведениями, фотографиями. Я делаю все, что от меня зависит, для того, чтобы его стихи печатались, чтобы вещи сохранились и чтобы всерастущий интерес к Маяковскому был хоть сколько-нибудь удовлетворен. А интерес к Маяковскому растет с каждым годом. Его стихи не только не устарели, но они сегодня абсолютно актуальны и являются сильнейшим революционным оружием. Прошло еще почти 6 лет со дня смерти Маяковского, а он еще никем не заметен, и как был, так и остается крупнейшим поэтом революции. Но далеко не все это понимают. Скоро 6 лет со дня смерти, а полное собрание сочинений вышло только наполовину, и то в количестве 10 000 экземпляров. Уже больше года ведутся разговоры об однотомнике. Материал давно сдан, а книга еще даже не набрана. Детские книги не переиздаются совсем. Книг Маяковского в магазинах нет, купить их невозможно. После смерти Маяковского в постановлении правительства было предложено организовать кабинет Маяковского при Комакадемии, где должны были быть сосредоточены все материалы и рукописи. До сих пор этого кабинета нет. Материалы разбросаны. Часть находится в Московском литературном музее, который ими абсолютно не интересуется. Это видно хотя бы из того, что в бюллетене музея имя Маяковского почти не упоминается. 3 года тому назад райсовет пролетарского района предложил мне восстановить последнюю квартиру Маяковского и при ней организовать районную библиотеку имени Маяковского. Через некоторое время мне сообщили, что московский совет отказал в деньгах, а деньги требовались очень небольшие. Домик маленький, деревянный, из 4 квартир, Таганка, Гендриков переулок, 15. Одна квартира Маяковского. В остальных должна была разместиться библиотека. Немногочисленных жильцов райсовет брался расселить. Квартира очень характерна для быта Маяковского. Простая, скромная, чистая. Каждый день домик может оказаться снесенным. Вместо того, чтобы через 5 лет жалеть об этом и по кусочкам собирать предметы быта и рабочей обстановки великого поэта революции, не лучше ли восстановить все это, пока мы живы? Благодарны же мы за ту чернильницу, за тот стол и стул, которые нам показывают в домике Лермонтова в Пятигорске. Неоднократно поднимался разговор о переименовании Триумфальной площади в Москве и Надеждинской улицы в Ленинграде в площадь и улицу Маяковского, но это не осуществлено. Это основное. Не говоря о ряде мелких фактов, как, например, по распоряжению наркомпроса из учебников по современной литературе на 1935 год выкинули поэмы «Ленин» и «Хорошо», о них и не упоминается. Все это вместе взятое указывает на то, что наши учреждения не понимают огромного значения Маяковского, его агитационной роли, его революционной актуальности, недооценивают тот исключительный интерес, который имеется к нему у комсомольской и советской молодежи. Поэтому его так мало и медленно печатают, вместо того, чтобы печатать его избранные стихи в сотнях тысяч экземпляров. Поэтому не заботятся о том, чтобы, пока они не затеряны, собрать все относящиеся к нему материалы. Не думают о том, чтобы сохранить память о нем для подрастающего поколения. Я одна не могу преодолеть эти бюрократические незаинтересованности и сопротивления, и после 6 лет работы обращаюсь к вам, так как не вижу иного способа реализовать огромное революционное наследие Маяковского. Л. Брик. Мой адрес: Ленинград, улица Рылеева, 11, квартира 5. Телефоны: коммутатор Смольного, 3539, и Некрасовская АТС, 299-69. Было это в 1935 году. Моя мать, которая была всему этому свидетельницей, вспоминала. Мы все, то есть все друзья, знали об этом письме. Написать его было нетрудно. Трудно было доставить адресату. Миллионы писем посылались в те годы Сталину. Прочитывались им единицы. Надеялись на помощь Примакова. Усилия его увенчались успехом. Сталин прочел письмо и написал резолюцию прямо на письме. В тот же день оно было доставлено Николаю Ежову, будущему наркому НКВД. Он тогда работал в ЦК, вызвал к себе Л.Ю. из Ленинграда, где они жили с Примаковым, и дал ей списать резолюцию Сталина. Тов Ежов, очень прошу вас обратить внимание на письмо БРИК. Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи. Безразличие к его памяти и его произведениям — преступление. Жалобы БРИК, по-моему, правильны. Свяжитесь с ней, с БРИК, или вызовите ее в Москву. Привлеките к делу Таль и Меклиса и сделайте, пожалуйста, все, что упущено нами. Если моя помощь понадобится, я готов. Привет, И. Сталин. Так началось посмертное признание Маяковского. Но бум, который поднялся, стал, по словам Пастернака, второй смертью поэта, в которой он был не повинен. Пастернак писал, что Маяковского принялись насильственно насаждать точно картофель на Руси при Екатерине. Но для всех, кто любил Маяковского, зеленая улица его творчества была очень по сердцу. Л.Ю. была рада, что Маяковского печатают, и она с энтузиазмом помогала создавать музей. Отдала туда не только личные вещи поэта, но и всю обстановку, которую они приобретали втроем, и свой коврик с уточками, подарок ей от Маяковского. Правда, настанут черные времена. Коврик снимут и повесят в бухгалтерию, ее комнату вообще закроют и запрут комнату Брика, снимут табличку «Брик Маяковский», заказанную поэтом на дверь квартиры, и получат, что он жил один в Гендриковом переулке. Но тогда Лилию Юрьевну одолевали просьбами о редактировании, составлении сборников, консультациях, просьбами дать статью, подобрать фотографии и тому подобное. Она охотно откликалась, и ее архив хранит множество договоров с издательствами и журналами. Под ее общей редакцией вышло посмертное, полное собрание сочинений Маяковского. «Наша квартира превратилась просто в контору», — писала она сестре. «Что хорошего, если поэта не издают? Пусть побольше печатают», — говорила она, — «и пусть читают кто что захочет. Одни лирику, другие сатиру, третьи пьесы, лично я ранние стихи». Позднее она говорила, «Письмо мое помогло, хотя иногда я жалела, что послала его». По обычаям того времени Маяковского начали подавать тенденциозно, однобоко, кастрировали его. Похвала Сталина вызвала кучу фальшивых книг о нем. Этого Куцова Маяковского насильственно внедряли, в этом Пастернак прав. Однажды, дело было в Переделкине в конце 50-х, Л.Ю., Семен Кирсанов и я, гуляя, шли мимо дачи Пастернака и заметили его в саду с лопатой или тяпкой в руках. «Бог в помощь!» — крикнул Кирсанов. Пастернак улыбнулся, подошел к забору, поздоровался. Он был рад увидеть Л.Ю. и Кирсанова. Все немного пошутили, и Кирсанов спросил, что он такое сажает. Выяснилось, что он не сажает, а окучивает картошку, несколько кустов. Тут Л.Ю. заметила. «Интересно, Боря, чтоб ты сейчас окучивал, если бы Екатерина насильно не ввела картошку на Руси, и чтоб мы с тобой ели всю жизнь. Выходит, она была провидицей». Все рассмеялись и разошлись. И лишь подходя к дому, Кирсанов не удержался. «Эк вы его, Лилечка!» «Я его эк, как вы выражаетесь, лишь с глазу на глаз, а он Володю на весь мир». Она глубоко лично воспринимала обиды, наносимые Маяковскому, и была обижена на Пастернака за картошку, хотя со временем внутренне с ним согласилась.